незаметно совсем подошла неприметная старость. За окном солнцеликий, прохладный, прозрачный восход. И все реже, все реже, все реже беру я гитару, потому что все реже, все реже мне сердце поет. Ни к чему не впопад, за окном образ девичий ожил. И очистилось вдруг все, поросшее прошлого мхом. С ней могли мы подолгу, подолгу молчать о хорошем. А с другими подолгу, подолгу галдеть о плохом. Сколько песен сбылось, сколько слов, сколько стихотворений. Сколько женщин прекрасных, значительных, памятных дел. Избежать не пришлось, как и всем, настоящих падений. Но взлетал я опять и хочу, чтобы снова взлетел. Как не думать о ней, вспоминая порою о прошлом. Как не помнить о светлом, невообразимом таком. С ней могли мы подолгу, подолгу молчать о хорошем. А с другими подолгу, подолгу галдеть о плохом. Прохожу по аллеям, по паркам, по рощам, но душою я мчу по пространствам воскреснувших чувств. С ней могли мы подолгу, подолгу молчать о хорошем. Потому и с другими теперь я подолгу, подолгу молчу. С ней могли мы подолгу, подолгу молчать о хорошем. Потому и с другими теперь я подолгу, подолгу молчу.